Глава 18. Столичный особняк магистра земляной магии Сенсетта располагался на тихой тенистой улочке, среди таких же роскошных, полускрытых за пожелтевшей листвой и все еще зелеными елями домиков местной знати. Мы проехали мимо трижды. Окна на этот раз валет приоткрыл, позволяя мне насладиться зрелищем и запомнить, как следуют его инструкции. Он их выдавал лично, не надеясь на помощников. Видно, серьезное дело, сложное. Вот мне повезло-то сразу. «По периметру простые охранки, физические», — вещал главарь, указывая снятой перчаткой на участки, которые стоит разглядеть повнимательнее. «Нити с колокольчиками, колючая проволока, шипы и вкладки. В саду постоянно дежурит патруль с собаками, а ночью два. Их мы берем на себя». «А забор?» — уточнила я, с ужасом осознавая, во что ввязалась. «Да ладно, если меня поймают. Обойдусь позором и высылкой». «А если растерзают на месте?» «Поможем», — коротко заверил валет. «Далее здание. На входе магический датчик, пропускает только тех, кого приводит сам хозяин или его доверенное лицо. Этот пункт ты уже знаешь, как обойти». После того, как мы вместе нашли тело, выкать друг другу стало как-то странно. Меня это потрясло, конечно, но главарю было плевать на мою тонкую душевную организацию. И операцию по уничтожению бумаг он переносить не собирался. «Да, проскользну, пока ваши люди отвлекут дворецкого на пороге», — кивнула я. Магическая защита — штука надежная, но не идеальная. В настройках существовали бреши, часть которых грабители успели выявить опытным путем, даже не будучи одаренными. «На кабинете блокирующий доступ руны. Наш человек перерисовал комбинацию. Надеюсь, ты сумеешь придумать, как ее нейтрализовать». Я снова кивнула. Набросок лежал в моей сумочке, рядом с выписками из магических книг. Было бы неплохо заполучить несколько фолиантов с собой, чтобы изучить на досуге. Я видела в них парочку весьма занятных заклинаний, но нет так нет. Занятно, что одаренный знатный маг пользовался в быту устаревшими средствами в виде рун. Меня постепенно захватывал азарт. Сумею ли я решить эту головоломку? По поводу сейфа никаких инструкций дать не могу. Только самые общие. С нескрываемым сожалением развел руками валет. Потому рекомендую расплавить целиком и устроить глобальный пожар. Жаль, что так получилось с вашим умельцем. Вздохнула я. Мне так и не удалось узнать у него, насколько опасно пользоваться даром при поджоге. Впрочем, я уже придумала несколько вариантов подстраховки. Какой-то да сработает. Мои люди вынесли все его записи, что уцелели, и большую часть книг, заявил валет. Можете ознакомиться в любое удобное для вас время. Спасибо, не примену. Я немного удивилась подобной предусмотрительности, но и обрадовалась. Будет полезно изучить использованные при взрыве технологии. Вряд ли я их сумею повторить технически, а вот магическая составляющая пригодится. Помнится, в спальне, кроме меня и Винтропа, так никто и не сумел потушить возгорание. Завидная стойкость огня. Времени на разбор рун и составление плана противодействия было немного. А еще нужно озаботиться удобным костюмом. Не в платье же я полезу через забор. Так что ближе к окраине и месту моего нынешнего обитания я с валетом распрощалась и поспешила в лавку готового мужского платья. Мне без особых возражений продали штаны, рубашку и даже белье, хоть работник и посматривал с сомнением, как я прикладываю вещи к себе, прежде чем отобрать. «Мы похожи комплекцией». Мило улыбаясь, пояснила ему. «Братец еще юн, едва меня догнал в росте. Подарок ему хочу сделать». В обувной лавке вообще ни о чем не спрашивали. Хочет местрис удобные дорогие сапоги из мягкой кожи. И молодец. Правда, норовили подсунуть пряжки с цветочками и бантиками, но я непреклонно отказалась. Чем меньше цепляющихся элементов, тем безопаснее. Благо, готовая пара у мастера нашлась. На всякий случай я сразу заказала еще одни. Уже точно по ноге и с утеплением. Качественная обувь — не та вещь, на которой стоит экономить, а впереди зима. Надо бы и тетушку по лавкам вытащить, но это уже потом, когда задание выполню и оплату получу. Валет обещал целых 2 золотых, поскольку дело сложное и опасное. Оденемся с ног до головы. В комнате я обложилась выписками из книг, разгладила слегка помявшийся листок с зарисовкой рун, занесла карандаш над чистой бумагой и задумалась. Стирать линии? Валет не упоминал, каким образом нанесен узор. Нет, лучше добавить. Только что и куда? Для начала я решила разобрать закорючки на отдельные руны. Так будет проще сообразить, как их нейтрализовать. Пустой белый квадрат быстро заполнился. Вспомнились первые дни в этом мире, когда я безуспешно пыталась влить в узоры силу, не понимая толком, как это вообще должно выглядеть. Теперь я разбиралась в них лучше. Есть несущие руны, на ней все основано. В этой ситуации таль, замок. Формой, напоминавшей латинскую букву «Ви», она располагалась в середине, удерживая собой все остальное, что нанизывались на нее как на нитку по очереди. Слева направо шли дурной глаз, злые намерения, чужак, удар и звон. Ясно, попытаясь я просто влезть в кабинет, меня не только отбросило бы назад, но и от души приложило магическим откатом. Скорее всего, вору оглушает, а после включается сирена. Во всем доме или в голове хозяина не уверена. Он несется к кабинету и хватает злоумышленника. Зло наказано, все счастливы. Вопрос, чем бы это все нивелировать? Собственно, первые три руны — это критерии отбора, кого не пускать. Их можно игнорировать, если смогу убрать основу. А вот удар и звон — штуки неприятные. Как же мне не хватает учебника. Жаль, он сгорел вместе с разворошенной постелью в спальне принцессы. Я могу помочь. Тетушка подошла неслышно. Я чуть не забыла, что она вообще в помещении. Она тихо сидела на диване, подшивая одно из платьев. Несмотря на мои заверения, что вопрос с одеждой скоро решится, она все равно старательно приводила в порядок уже имеющиеся ношенные тряпки. Где прореху починит, где воротничок обновит. Похоже, ее успокаивал сам процесс. Раз ей это нравится, надо бы ткани прикупить, отметила я мысленно. И местрис в Фьюренцу занятия, и нам польза. А там, глядишь, и продать что можно будет. Ну а вдруг? Не знаю. Я прикусила губу, тупо глядя на ровный ряд рун. Как, по-твоему, чем можно изменить эти три, чтобы они перестали работать? Нужно именно, чтобы перестали? Или чтобы действовали по-другому? Нахмурившись, уточнила родственница. Я новым взглядом окинула проблемные значки. Ты гений! Заявила без малейших сомнений, перерисовывая дополнительные хвостики. Звон стал беззвучным, а удар — нежным. Надеюсь, меня им не убьет. Ласково так. Что же касается замка, я соединила верхние части руны, превратив «Ви» в треугольник. Знак процветания и плодородия. Теперь вместо того, чтобы отпугивать воров и глушить их, подавая сигнал тревоги, защита дунет на них легким ветерком и приветственно повибрирует, наделяя силами и выносливостью. По крайней мере, таков расчет. На всякий случай я решила повторить на образце. Притолока нашей комнаты идеально подходила. Силу вливала тетушка как маг земли. Эксперимент должен быть максимально приближен к оригиналу. В качестве подопытного выступал лось. Он приехал за мной заранее, одобрительно прицокнул, глядя на брючный костюмчик, то ли попу оценил, то ли удобство, и позволил вовлечь себя в тестовый взлом. От двери, на которой был нанесен исходный рисунок, бугая отнесло волной и впечатало в стену. Кроме того, кирпич промялся, принимая форму его тела и частично замуровывая бедолагу, так что он и шевельнуться не мог. Интересный побочный эффект. После того, как я обычным карандашом дорисовала нужные линии и напитала их магией, выжигая прежнее сочленение и преобразовывая знаки, лося вытолкнула из стены. Немного помятый бандит с подозрением оглядел новый узор, посомневался, но в комнату все же шагнул. И ничего. Ни он сам, ни кирпичи напротив не пострадали. «Работает!» До конца не веря в собственную придумку, пискнула я в полнейшем восторге. «А ты молодец!» — уважительно кивнул бугай, отряхивая куртку. «Может, и справишься». Тетушка тоже не сияла энтузиазмом и до последнего пыталась меня отговорить от преступной затеи, но я стояла намертво. Мне нужен доступ к изнанке общества. Кроме несчастного убитого механика, найдутся и другие специалисты. В конце концов, кто-то его убрал, явно ведь не сам заказчик. Те, кому нужна смерть принцессы, вращаются в высшем обществе и не станут мараться с трупами и кровью. А через заказного убийцу можно выйти и на организатора. Придется повариться в этом котле подольше, чтобы мне начали доверять задание посложнее. Кто знает, может, и от принца решат избавиться рано или поздно. От смутных подозрений по спине пробежала дрожь. Что, если на принцессу покушались вовсе не ее личные недоброжелатели, а враги короны Сандара? Вот я умерла, у них теперь есть 7 лет до следующего потенциального брака его высочества. За это время у Элайджа точно не появятся наследники. А судя по настроению и виду короля, здоровье величества не очень. Династия под угрозой. Кто-то вполне мог воспользоваться шатким положением рода Рокс. Наверняка многим не угодили реформаторские замашки принца. Ишь ты, жену не запечатал, устои не уважает. Если его сместить, никто из знати возражать не станет, особенно если им кусок пожирнее бросить, налоги там понизить или премию из казны выписать. Пожалуй, покушения на Лорену были лишь началом. Как бы теперь ни развернулось основное действие. Может, потому меня так быстро и отослали, чтобы под ногами не путалась и пересидела в безопасности? Я помотала головой, и так еще додумаюсь до того, что со мной и разводиться не хотели, глупости какие. Я магичка огня, принц, маг земли. У нас ничего не получится. И хорошо, что все быстро закончилось, фактически не успев начаться. Не так больно. Хотя больно было все равно. «Готово?» — переспросил лось, поглядывая в окно на стремительно темнеющее небо. «Нет, но пошли», — буркнула я. «Раньше сядем, раньше выйдем». «Шуточки у тебя», — поюжился Бугай, вежливо пропуская меня вперед. Он вообще оказался на удивление воспитанным для преступника, не иначе раньше вел совершенно другой добропорядочный образ жизни. Кроме мужских штанов и рубашки, я нацепила жилетку с карманами. Наверное, в таких ходят ювелиры или часовщики. Кому еще может понадобиться на постоянной основе столько мелких инструментов? «Карманникам и форточникам», — ответила я самой себе. «Им тоже нужно место под отмычки, бечевки и прочую полезную в работе мелочь». Сверху накинула великоватую куртку, волосы собрала в низкий хвост и, если не приглядываться, издали со спины вполне походила на подростка. Собственно, по улице мне ходить почти не пришлось. У входа в бордель нас с лосем поджидал Кэп, который тронулся с места сразу же, как мы оказались внутри. Я даже дверь захлопнуть не успела, пришлось на ходу ее ловить и подтягивать. «Что за спешка?» — удивилась я. «Мейстер Синсет вышел раньше, чем планировалось», — заявил незнакомый мужчина, сидевший напротив. Длинный, худощавый и какой-то нескладный. Он производил впечатление несуразного, но я уже знала, что оно обманчивое. «Вы можете звать меня Ключ. Я помогу вам пробраться внутрь». И после негромкого, но многозначительного покашливания лося добавил: «Мы поможем, да». Лохов валет на службе не держал. Мне придется как следует постараться, чтобы влиться в его дружное семейство. «Значит, время уже поджимает», — поняла я. «Сколько у нас в запасе?» «До полуночи точно», — пожал плечами лось. «Уезжать с бала раньше — признак дурного тона». Он передразнил кого-то, жеманно закатив глаза. Мое убеждение в том, что раньше этот головорез вращался в гораздо более приличном обществе, лишь окрепло. «Главу семейства вызвали во дворец. Дамы поедут на бал без него, встретятся там», — добавил Юрке новый знакомый. «Наш человек ждет сигнала, чтобы передать якобы важное письмо. Будет настаивать, что ему нужно отдать конверт лично в руки хозяина дома. С минуту продержит на пороге точно». «Значит, у меня будет минута на то, чтобы влезть в окно?» — уточнила я на всякий случай. «А открывать его кто будет?» «Оно не заперто», — хищно ухмыльнулся Ключ. Я не стала уточнять, кого и чем ему пришлось подкупить, чтобы обеспечить нам доступ. Скорее всего, в результате расследования предатель лишится теплого места и будет вынужден пополнить с собой нестроенные ряды правонарушителей. «Не мое дело». Глубоко вздохнув, я постаралась успокоиться, мысленно заново пробегая по строчкам и вспоминая полезные заклинания, которые могли бы мне пригодиться. Хорошая все-таки у Валета коллекция. Я к нему часто буду в гости ходить.